Глава 13. Парень с каталогами. Мы пообщались еще 10 минут, а затем подали обед. И после еды мы приступили к обсуждению вопроса, по которому я и прибыл. «Как насчет нужного мне уголовного дела, мастер Иванов?» — как бы, между прочим, поинтересовался я. «Оно уже у вашего секретаря», — ответил жандарм. Он покосился на столик, за которым сидели и что-то обсуждали наши девушки. «Как это?» — не понял я. «Как обычно», — пожал плечами Иванов. «Алиса сегодня сняла копии и еще в машине передала их вашему секретарю». Он обернулся, взглянул на сидевшую неподалеку Белову и так кивнула. «Если не доверяете, можете приехать для сверки», — продолжил Иванов. «Но только не сегодня. У нас в отделе проверка с утра, из тех, о которых не предупреждают. И думаю, им не понравится, что по отделению шныряет адвокат. Могут появиться вопросы». «Спасибо, мастер Иванов», — поблагодарил я жандарма и встал из-за стола. «Позвоните мне, когда напишите заявление, и найдите адреса конторы нотариуса и лаборатории. И вам спасибо за то, что взялись мне помочь». Скорее всего, я был единственным, кто решил подсобить Иванову и выйти против Шуйских. Вслух я, впрочем, говорить этого не стал. Лишь молча протянул Дмитрию руку, и жандарм ответил на рукопожатие. Мы с Нечаевой покинули заведение и вышли к парковке, где нас уже ожидал Фома. «Могу я поинтересоваться, что за разговор был к вам у Иванова?» — уточнила секретарь, когда мы отошли на порядочное расстояние от ресторана. «Просил помощи в оспаривании завещания», — ответил я. Арина Родионовна загадочно улыбнулась, давая понять, что ее теория подтвердилась. «Белова правда передала вам дело?» — поинтересовался я. «Да, папки в пакете». Мы сели в машину, я довольно откинулся на спинку сиденья. «В офис», — приказал я Фоме, — «а по дороге можем завести Арину Родионовну домой». Нечаева кивнула. Фома завел двигатель, и «Империал» выехал с парковки. К офису я прибыл вовремя. Приемный я подошел к окну и заметил курьера в куртке с логотипом магазина электроники. Он как раз вышел из арки, робко топтался на входе во двор. Потом обреченно плелся по дорожке к дому, сжимая лямку старой потрепанной почтовой сумки. Кажется, он надеялся, что споткнется развязанные шнурки, которые тащились за его ботинками. Но судьба распорядилась иначе. Виноградова удалилась куда-то по своим призрачным делам, или же просто не стала пугать бедолагу, который, очевидно, понимал, в чей дом пришел. Поэтому паренек взошел на порог. С каким-то детским любопытством я следил, как за гостем наблюдает Фома, чистящий автомобильные коврики за углом. Курьер не заметил моего слугу и долго кусал губы, прежде чем поднести руку к двери. Он совсем уже было решился постучать, но питерский не позволил ему это сделать. Безмолвной тенью скользнул вдоль стены и вкрадчиво поинтересовался. «К некроманту пришел!» Паренек так и подскочил на месте, тоненько вскрикнув. Уставился на Фому испуганными глазами и зажал рот ладонями. «Чего?» — невинно спросил слуга, но я заметил, как в его шевелюре показались кончики кошачьих ушей. «Как есть кот», — подумал я, качая головой. «Надо будет записать его в какой-нибудь стрелковый клуб. Быть может, стрельба по мишеням поможет перевертышу реализовать охотничьи инстинкты». «Ты постучи», — добродушно предложил Фома. «Авось призрак откроет». «Призрак?» — мальчишка задрожал, как осиновый лист. «Самделишний?» «Неужто не хочешь увидеть своими глазами?» Немного разочарован протянул питерский и махнул рукой на гостя. «Так всю жизнь и проведешь, как обычный». «В смысле?» — скинулся парнишка, который уже успел немного прийти в себя. Наверняка стрижка и приличный костюм Фомы дали ему надежду, что тут его не собираются убивать. Именно потому доставщик приосанился, поправил съехавшую на затылок кепку и строго свел брови у переносицы. «А вы необычный, чё ли, господин хороший?» — воинственно крикнул он в спину Фомы. Тот расплылся в довольной ухмылке. «Конечно, необычный. А какой, по-твоему, человек станет служить некроманту и жить в проклятом доме?» «За правду проклятый», — шепотом осведомился паренек и на мгновение уставился в окно, из которого я наблюдал за представлением. Но моей удаче шторы были достаточно плотными, потому я остался незамеченным. «Конечно, люди зря говорить не станут», — нагнетал мой слуга. «И призраков в доме хватает. Господин набирает новых, когда ему скучно». Паренек резко побледнел. «И откуда он их берет?» Фома сделал вид, что раздумывает, отвечать ли ему на этот вопрос или нет, а потом махнул рукой. «Ну?» — понизив голос, заговорчески начал слуга. «Думаешь, зачем барин решил работать адвокатом?» «Чтобы людям помогать», — пискляво предположил курьер. чтобы преступников наказывать», — строго поправил его Фома. «Вот господин и ездит в Острог, и каждый раз оттуда привозит призраков». «Чьих?» — не понял гость. «Ничейных», — горячо заверил его Фома. «Хозяин мой не ворует чьих-то домашних призраков. Они живут у нас и присматривают за порядком, чтобы в случае чего некроманту про каждого что-нибудь интересное поведать». «Зачем?» Парень, кажется, готов был потерять сознание. Фома пожал плечами. «Призраки страсть, как любят болтать. Порой не остановишь, так и бубни от всей ночи подряд». «Здесь?» Парнишка ткнул пальцем в дверь дома. «Везде, где хозяин их позовет», важно кивнул Фома. «И здесь тоже. Особенно любят болтать те, кого барин из Острога приволочит. Они ж там совсем одичали без человеческого общения. А когда хозяин устает, то просит меня с ними беседовать». Пацан стянул с головы кепку, вытер со лба испарину и сипло уточнил. «С призраками?» «С ними, родимыми», — важно кивнул Фома. «Я уже привык. Хочешь, позову кого-нибудь из новеньких?» Последнюю фразу он произнес с видимым интересом, но здесь его ждало разочарование. «Нет», — проблеял разносчик и принялся трясущимися пальцами открывать сумку. «Я каталог принес. Ваш хозяин заказал. Прошу, передайте ему». Питерский вздохнул и принял из рук доставщика пару брошюр. «Ну, передать-то можно, конечно. Уверен, что не хочешь зайти?» «Не хочу», — попятился бедолага, а спустя секунду уже практически бегом скрылся в арке. Фома сиял от удовольствия, и я аж залюбовался им в этот момент. «Развлекаешься?» — спросил я, высунувшись в открытую форточку. Вопрос Фому не смутил. «А чем еще заняться, когда они сами напрашиваются?» «Вот откуда берутся слухи», — заметил я. «А я каждый раз что-нибудь новое придумываю, когда кто-то из таких вот пацанов спрашивает о вас». «Зачем?» — слуга махнул рукой. «Пусть болтают. Любая слава нам только на пользу, вашество. Потому каждый из мальчишек уверен, что знает правду и точно не станет пытаться забраться в дом или шутить с некромантом. Благодаря этим слухам я теперь могу не запирать машину». «Хитрец», — вынужден был признать я и протянул руку в окно. «Давай сюда журналы». «Вы технику решили приобрести?» — спросил Фома, рассматривая каталоги. «Для госпожи Виноградовой», — пояснил я, — «обещал купить ей телевизор». «Цветной», — уточнил парень. «Конечно, черно-белый уже раритет. Их, наверное, днем с огнем не сыщешь. Да и ни к чему они, когда есть цветные». «Вы не экономите, вашество, ежели что, и с меня долю возьмите за телевизор». «Зачем?» — удивился я. «Чтобы Любовь Федоровна была довольна», — пояснил слуга. «Она так много для нас всех делает, заботится, вещи для чистки собирает, потом разбирает их, посуду моет, овощи чистит, когда Иришка не поспевает. В доме порядок одна поддерживает». «Ты ведь тоже много по дому делаешь», — напомнил я. «Да кто, по проводке или по канализации, или на плиту посмотреть. Просто в этом Любовь Федоровна не разбирается. Ну, просит она меня иногда шторы повесить. Так это потому, что приучает к самостоятельности. А может, ей просто хочется компании. Это ж понятно». «Ясное дело», — кивнул я. «Так что ей и впрямь надо сделать подарок», — продолжил слуга. «А что можно подарить призраку, особенно женщине в таком деликатном положении? А это вы сами догадались про телевизор, вашество? Все же вы умный очень». «К сожалению, не сам. Мне и впрямь стало немного стыдно. Она меня попросила». «Умная женщина не стала ждать милости от некроманта», — хмыкнул Фома. «Ну и правильно. Вы уж выбирайте, а я съезжу и привезу». «Я позвоню в магазин, они доставят». «С чеком и гарантией?» — тут же осведомился слуга. «Я бы лучше сам, а то продадут какой-нибудь аппарат после ремонта». «Некроманту?» — недоверчиво спросил я. «И то правда», — согласился слуга. «Студентик этот, который журнал принес, наверняка в конторе растрепли, что вы адвокат и некромант. Тогда точно не посмеют подсунуть неликвид». Последнее слово парень выговорил старательно, очевидно, выучил его не так давно. «Ты прав, так и поступлю», — похвалил я его и закрыл раму. Потом вспомнил свою недавнюю мысль и вновь открыл. «А как ты относишься к стрельбе по мишеням?» «Не люблю это вашество», — поежился Фома и потом потер плечо, словно оно у него ныло. «Когда-то участвовал в такой забаве, и мне дюжи не понравилось». Плечо прикладом ударил. «Пуля засела в кости, остальные прошли на вылет, а одна застряла, на силу вытащил». С этими словами он зашагал к машине, а я так и стоял, глядя ему в широкую спину. Вдруг подумал, что совсем не знаю, через что прошел этот здоровяк. «Не спрашивай у него такого», — раздалось позади, и я повернулся к Виноградовой. Она стояла прямо за мной и тоже смотрела на питерского. Я случайно увидела его спину, когда утром зашла забрать вещи в стирку. Там шрамы, Паша. Много разных. Тяжело пришлось нашему коту. Ума не приложу, как ему удалось сохранить свою душу такой светлой, когда жизнь была с ним так жестока. И я диву даюсь, согласился я с бухгалтером и повел плечами, надеясь прогнать с кожи волну мурашек. «Нам нужно его беречь», — произнесла женщина задумчиво. Потом резко сменила тон на деловой. «Так какой телевизор ты мне будешь дарить, чтобы я знала, какая хорошая?» «Наверное, самый лучший», — предположил я. Виноградова недовольно поморщилась. «А почему «наверное»? Подарки надо делать от души. Ты ведь ценишь меня?» «Да». «Значит, и на стоимость вещи смотреть не обязательно», — заключила женщина и забрала у меня каталоги. Отошла к креслу, села в него и принялась изучать. «Они все с пультами?» — удивилась призрачная дама, перелистывая страницы. «То есть люди совсем обленились и поднимать задницы разучились?» Любовь Федоровна оторвалась от просмотра, взглянула на меня. Я кивнул. «А потом покупают всякие тренажеры», — вздохнул Виноградова. «Я видел рекламу в газете, что сейчас в дома приобретают ходовые дорожки». «Беговые», — поправил я. «Именно. И берут их те, кто на улицу нос не показывает. Носят обувь, на которой даже пару шагов не ступить, ногу подвернешь. А дома бегают на дорожке. Где логика?» Она взглянула на меня с интересом, ожидая ответа. «Ну», — замялся я, не зная, что сказать. «У меня был хомяк», — продолжила призрак. «Один поклонник решил подарить мне животину в клетке с колесиком, чтобы показать, какой он экстравагантный. Я кавалера, конечно, сразу выгнал, но зверушку оставила. Пухляж бегал в колесике где-то год, у него не было выбора. Надо было как-то двигаться. Эти же, которые дорожки дорогущие берут, легко могут выйти из дома и пробежаться. На крайний случай, если нужен стимул, можно попросить охранников покидать в спину ледяные или огненные сферы, или спустить собак». «Ну, если так судить, то и телевизор не нужен, можно же выйти». Женщина сузила глаза и холодно уточнила. «Павел Филиппович, ты только что сравнил меня с хомяком?» «Нет». «Я, пожалуй, заслужил еще и домашний кинотеатр», — мстительно заявила Виноградова, и я понял, что меня развели. Женщина пыталась казаться оскорбленной, но я точно помнил, как она говорила, что животных в доме никогда не держала. «Выберите подороже», — предложил я. «Естественно», — призрак сверкнула глазами, — «подарки я страсть как люблю». Меж тем за окном мелькнула тень, и я успел заметить подол длинного платья. Через мгновение во входную дверь постучали. Виноградова, не отрываясь от журнала, махнула рукой, и та отворилась. «Вы пугаете посетителей», — буркнул я, направившись встречать гостью. Порог переступила женщина лет 50 в синем платье и челме, обернутой вокруг головы. В ушах ее покачивались тяжелые серьги с камнями, на пальцах переливались кольца, а запястья обхватывали дорогие браслеты. Несмотря на нарочитую роскошь украшений и дорогие ткани, гостья не выглядела безвкусно. Ей шли рыжеватые брови, темная подводка под глазами, густой аромат сандала, колыхающийся вокруг нее, и снисходительная улыбка, которой владела каждая мудрая женщина в ее возрасте. «Счастье этому дому», — сказала она глубоким грудным голосом, приложив ладонь к груди и слегка кивнула. «Спасибо», — ответил я немного растерянно и даже обозначил поклон. «Чем могу быть полезен?» «Я пришла к вам не как к адвокату, Павел Филиппович, а как к человеку, который помог моей семье в тяжелый момент». «Прошу вас, проходите», — я указал на диванчик приемный. «Желаете чай?» «Я бы не отказался от такого угощения. День сегодня выдался утомительным». Виноградова чему-то загадочно усмехнулась и исчезла, наверняка направившись в кухню. «Что же вас привело ко мне, госпожа?» «Меня зовут Ия Сато», — подсказала гостья. «Я матушка Рахмата». «У него ваши глаза», — произнес я и тут же добавил. «Простите мою бестактность». Женщина устало улыбнулась. «Что вы, юноша, мне приятно знать, что мой сын унаследовал от меня что-то, кроме скверного характера». «Скверного?» — удивленно переспросил я. «Мне показалось, у него добрый нрав». Женщина вздохнула. «Для чужих — да, а для себя он палач и судья. Никогда не умел отстаивать свои права и брать то, что ему нужно. Это у нас семейное. В нас слишком много совести в мире, где это качество совершенно лишнее». «По мне, так это хорошее качество», — возразил я. «Только для тех, у кого есть все», — ответила женщина и взяла в пальцы кулон, который свисал с ее шеи на длинной витой цепочке. «Наша семья приехала в империю с пустыми карманами и желудками. Первое время мы с отцом Рахмата брались за любую работу, какую могли найти. Удивительно, как много такой работы для людей с сильными руками. Я невольно взглянул на ухоженные ладони гостьи. Мои дети выросли без нужды только потому, что их родители не боялись трудиться. Сейчас мы тоже не нуждаемся, потому что наши дети помогают нам. Это правильно. Отец Рахмата держит небольшой тренировочный зал, в котором иногда появляется некромант. Лукаво усмехнулась женщина. Неужели? Я вернул ей улыбку. Как тесен Петроград. Не то слово. И я потупилась. И продолжил чуть тише. Наши дети привыкли решать свои проблемы сами и не просить помощи. В этом тоже наша вина. Мы воспитали их гордыми. Я только сегодня узнала, что мой младший сын едва не потерял свое дело, в которое вложил много сил и таланта. Я пожал плечами. Все ведь обошлось. Вы полагаете? Я кивнула, а гость и тяжело вздохнула. Сегодня мой сын пришел к нам с просьбой благословить его. На что? Спросил я, хотя уже знал ответ. Он признался, что встретил девушку, ту, которая тронула его сердце. «Видимо, Рахмат говорил об Алене», — догадался я. «Именно это имя он назвал», — кивнула гостья. «Алена хорошая, и сейчас она под защитой моей семьи». В этот момент в приемную внесли поднос с чаем и выпечкой. Я нисколько не сомневался, что Виноградова нарочно подстроила так, чтобы угощение подала Алена. Девушка аккуратно поставила поднос на столик, а потом принялась разливать чай. Ия смотрела на нее с интересом, очевидно догадавшись, кто перед ней. Прическа Семеновой была слишком дерзкой, чтобы ошибиться в том, что именно она, та самая невеста, сбежавшая от своей судьбы. Девица нервничала, ее пальцы немного подрагивали. «Что с тобой, дитя?» — спросила гостья, положив свою руку на запястье Алены. И между ними мелькнули искорки. Девушка удивленно вздрогнула и смущенно забормотала. «Простите, если сделала что-то не так, не хотела подвести». «Все прекрасно», — улыбнулась ей и быстро убрала руку. Я же отметил, что синяки на коже Алены стали почти незаметными, и уже с интересом взглянул на матушку Рахмата. Та сделала вид, что ничего не произошло. Но как только Семенова покинула комнату, я уточнил. «И что вы сделали?» «Заметили, мастер Чехов?» Женщина удивленно приподняла бровь. Я лишь пожал плечами, притворяясь, что действительно увидел что-то определенное. «В нашей семье у всех есть небольшой дар. Мой муж и сыновья владеют силой, какой в вашей империи обладают аристократы. А у меня есть другая особенность. Для того, чтобы понять, что за человек передо мной, мне достаточно коснуться его. Нет, я не читаю мысли, но могу ощутить, что у него на душе». Я сделал глоток чая и заметил. «Интересный талант и жутко полезный. Таких, как я, в моем мире считали демонами», — доверительно сообщила гостья. «Когда супруг выбрал меня, вся его семья была против нашего союза. Потому мы и подались туда, где никому не будет дела до моего происхождения». «Вам повезло с вашим спутником». «Я хочу такой же судьбы своим сыновьям», — женщина так и подалась ко мне, положив ладони на стол. «Мой Рахмат смущен и растерян. Он не понимает, что его сердце сделало выбор, а я точно знаю, что происходит». «Вы против его выбора?» «Я одобрила бы любую девушку, но эта Алена настолько светлая, что сомнений у меня нет никаких. Она и впрямь хороший человек». Мне пришлось сделать вид, что я не заметил, как на столешнице появилась царапина, оставленная острым когтем, в который превратился на маникюренный ноготь госпожи Сато. «Никто не может заставить ее стать чьей-то парой», — предупредил я. «Мы не варвары, и никто не будет принуждать девушку стать парой моему сыну. В этом случае его брак окажется пыткой. Такой судьбы для него я не хочу». «Так вы пришли посмотреть на нее?» — усмехнулся я. «И договориться с ее покровителем, чтобы он позволил мне забрать девушку служить в мой дом». «Прислугой?» «А вы думаете, Алена согласится стать невестой незнакомца?» — резонно заметила женщина. «Что войдет в ее дом гордой хозяйкой?» Она будет бояться и сомневаться, или решит, что он ее жалеет. А в моем доме она станет компаньонкой, научиться улыбаться и не просить прощения за то, что у нее дрожат руки. Я не позволю ей трястись от страха, научу улыбаться. Она начнет уважать себя и тогда примет ухаживание моего сына не как потерянная раненая птичка. Она сама решит, хочет ли стать его спутницей». «Вы полны сюрпризов», — искренне восхитился я. «А если она не выберет Рахмата?» «Павел Филиппович, вы так и не поняли? Она его уже выбрала. В тот день, когда отдала ему самое ценное, что у нее было, свои волосы, она пришла именно к нему, хотя могла обрезать их домашними ножницами». «Ведь не поспоришь. Странно, что я сам не подумал об этом». «Спасибо, что вы приняли меня, мастер. Мне отрадно знать, что рядом с нами живут хорошие люди. Я буду рада, если вы позволите мне поговорить с Аленой наедине. Обещаю, что не сделаю ничего недостойного». «Я вам верю», — твердо ответил я. «Моей породе обычно не доверяют», — улыбнулась женщина, явив кончики острых клыков, и я, наконец, понял, что она напоминает мне лисицу. «В этом доме принято держать слово, потому как даже у стен здесь есть вполне реальные уши». «Я заметила», — согласилась Ия. Госпожа Сато, понимающе кивнула и прошла со мной на второй этаж, где я оставил ее в гостиной. Затем прошел на кухню и объяснил Алене, что гостья пришла по ее душу. К моему удивлению, девушка не испугалась. Кажется, она и впрямь выбрала Рахмата, потому как при упоминании цирюльника зарделась. «Ты не обязана идти работать в ее дом», — напомнил я. «И всегда сможешь вернуться сюда или попросить помощь». «Спасибо». Семенова порывисто схватила меня за руку, а потом оправила подол платья и направилась в гостиную. Я же сел за стол и попросил чая. Иришка решил немного иначе, и вскоре передо мной оказался не только напиток, но также пирог с вишней, присыпанный сахарной пудрой. Вскоре из гостиной послышался смех госпожи Сато, которому вторил довольный голос Алены. И я понял, что у этих двоих все сложится.